Непроглядный мрак ночи обступал их со всех сторон. Прошел дождь. Деревья, с которых капала вода, казались живыми. Вода хлюпала под ногами. Цепляясь за склизлые корни деревьев, они взбирались по скалистому откосу берега. Выбравшись наверх, присели, чтобы их силуэты, освещенные луной, не выделялись на фоне темных гор. Теперь им предстоял спуск в долину. Когда они вышли из лодки, Коу предупредила Кина. «Подождешь нас здесь? Оставшуюся часть денег получишь на обратном пути». И хотя Кин рисковал нарваться на очередной патруль, алчность пересилила страх. «Можно ли положиться на него?» — раздумывал Рэмбо в темноте, спускаясь по склону. «Вполне возможно, Кин не захочет дожидаться своих пассажиров, рассудив, что риск не стоит этих денег. Мы вернемся сюда. А лодки нет. И что тогда?» «А тогда придется поискать другой способ пройти по реке. Только и всего», — ответил он себе. И все же, если бы Кин не был настроен дожидаться их, продолжал раздумывать Рэмбо, он наверняка постарался бы завладеть всеми деньгами еще на судне, а их самих убить. Двое против восьми. Кин с полным основанием мог надеяться на то, что шансы у него есть. Но тогда можно было бы и не отправляться в плавание, а сразу разделаться с ними еще в той хижине на берегу. Стал бы он тащить своих пассажиров в такую даль, чтобы потом бросить здесь, лишившись половины вознаграждения. Теперь Рэмбо был почти уверен, что Кин дождется их. Спуск закончился. Они вступили в долину. Под ногами что-то перекатывалось. Он наступил на то, что показалось ему обломком сучка, раздался хруст. Он замер на месте. Что это? Мины ловушки? Но тогда нас давно бы не было в живых. Он сделал еще шаг и снова остановился. Они стояли на огромной куче сухих веток, трещавших и рассыпавшихся под ногами. Он хотел было обойти эту кучу, но она показалась ему бесконечной. Повсюду что-то хрустело, перекатывалось под ногами. Сюда, на самое дно ущелья, лунный свет едва просачивался. В его скудных проблесках Рембрандт смотрел белесые шаровидные предметы и множество длинных, скрюченных, напоминавших ветки деревьев. Но тоже белесых. Что это может быть? Что? Волна горечи закипела в нем. Кости. Человеческие кости. Груда черепов, стебли вьющихся растений опутывали переломанные ребра, побеги торчали из пустых глазниц. Он склонился над этими останками, различил зубы. Вот оно что. У местного населения, чей убогий рацион составляла скудная, однообразная растительная пища, зубы, как правило, выпадали задолго до наступления старости. Большинство взрослых людей здесь не разжевывали пищу, а перетирали ее беззубыми деснами. Скелеты и черепа, довольно крупные, с сохранившимися зубами, не принадлежали местным жителям. Американцы. О, Боже праведный, как они поступали с пленными. не давали себе труда